Торжество добродетели. Драма в четырех действиях из французской современной жизни. Сочинение Антона и Агапия Прудковых. От потомков Козьмы Петровича Прудкова в редакцию «Современника». Редакция «Современника» всегда пользовалась благорасположением незабвенного родителя нашего Козьмы Петровича Прудкова. Еще в 1850-х годах он избрал свойственную ему проницательностью именно сию редакцию для оглашения свету славного своего имени и неподражаемых своих произведений. Скажем более, редакция «Современника» содействовала прославлению не только папеньки нашего, но и более отдаленных предков наших, как то деда Петра Федотовича Прудкова, автора комедии «Черепослов Сирич Френолог», и прадеда, отставного премьер-майора и кавалера Федота Кузьмича Прудкова, автора исторических материалов. Ободренные таковым вниманием к семейству Прудковых, мы, дети покойного Козьмы Петровича Прудкова, подражая во всем незабвенному родителю нашему, стремимся и по смерти его доказать свету, что талант творчества и глубокомыслие — суть преемственные и наследственные дары в знаменитом роде Прудковых. Посему вследствие долгого и основательного суждения в семейном нашем совете мы порешили обратиться к «Современнику» с просьбой не отказать публике в удовольствии познакомиться и с собственными нашими детей Козьмы Прудкова произведениями. Большая часть наших творений оставалась до сего времени семейную нашу тайную. Только одно из них, комедия «Любовь и Силин», напечатана в журнале «Развлечения», а одно, именно комедия «Фантазия», было сыграно раз в Александринском театре в бенефис господина Максимова. Теперь мы препровождаем для напечатания сию последнюю комедию «Фантазию» и драму в четырех действиях «Торжество добродетели». Само собой разумеется, что мы не все вместе писали эти драматические произведения, тем более что нас, ближайших потомков Козьмы Петровича Прудкова, весьма много. Брак Козьмы Петровича был благословлен многочадием. Один из нас, соименник Кузьмы Петровича, Кузьма Кузьмич Прудков, пока еще остается неизвестным публике, но мы предупреждаем, что в нем воскреснет талант нашего знаменитого родителя. До того времени пусть публика наслаждается произведениями его братьев, из коих Андроник есть творец комедии «Любовь и Силин», Антон и Агапий — суть творцы комедии «Фантазия» и драмы «Торжество добродетели». Обещаем и впредь откровенно и правильно, с родственную добросовестностью, обозначать имя каждого из нас под принадлежащим ему произведением. К всему считаем нужным присовокупить, собственно, для господ Геннадия, Лонгинова, Галахова и других почтенных библиографов, хотя отец наш, Козьма Петрович Прудков, давно уже переселился в Горния, но мы, как люди современные и искренние дети, продолжаем пользоваться его советами, подвергать его рассмотрению все наши произведения и почтительно принимать все его замечания. Для этого мы употребляем средства, указанные спиритами, то есть сносимся с покойным нашим родителем посредством столов и тарелок. Таким способом, например, получено нами примечание Козьмы Петровича к четвертому действию драмы «Торжество добродетели». Мы считаем обязанностью своею предупредить об этом господ Геннадий, Галахова и Лонгинова, предвидя, что без такого объяснения они по обыкновению пришли бы к ложным догадкам и заключениям, которые неизбежно подали бы повод к весьма важным недоразумениям и даже, чего не дай бог, к серьезной ссоре как между ними, так и между законными их потомками. Примите и прочее. Подлинное подписано шестью дочерями и семью сыновьями Кузьмы Петровича Прудкова. Скрепили секретари семейного совета Прудковых, племянники Козьмы Петровича, Воскобойников и Шерстобитов. 11 октября 1864 года. Санкт-Петербург. Действующие лица. Министр плодородия. Делла Гераньер, журналист и сановник. Гюгель, его секретарь. Бьянин Тенсионне, полковник. Пино, владелец москательных и благовонных товаров. Покупатели и приказчики. Действие в Париже на квартире действующих лиц.